Урок 1 для опытных экспертов. Почему воронка не работает и что именно ломает результат опытного эксперта? Вы уже продаете, уже зарабатываете, но стеклянный потолок по доходу не пробивается. Важно помнить, что ваш потолок – это чей-то пол. Вот это и стоит сделать, но как? Здесь честный разбор, что именно стоит между вами и чеками от 250 тысяч и выше. Слушайте аудиофайлы до конца.